Эпилог. «Кто вы и как я здесь оказался?» Задал я вопрос, стоило только сесть за стол. Незнакомец излучал странную, очень знакомую ауру, но мы встречаемся с ним впервые. Такое волевое лицо не выбросить просто так из головы. «Только недавно же встречались! Или уже успел позабыть?» Он грустно усмехнулся, посмотрев мне прямо в глаза. «Только тогда я выглядел по-другому. Большой такой, медленно умирающий в совершенно незнакомом для себя мире». «Защитник?» — чуть не подскочил я со своего места. Такого поворота событий я не ожидал от слова совсем, но как? Все довольно запутано. Как и ты выполнял свою роль хранителя портала, так и в мои обязанности входило выполнять роль защитника. Наша раса схожа с человеческой, но людьми мы не являемся. Достигая совершеннолетия, нам дается право доказать свою полезность народу. На церемонии взросления каждый из нас получает право вмешаться в жизнь одного из миров. И если в конечном итоге мир будет спасен, то спасший его становится мужчиной. Как ты понимаешь, мы живем намного больше человеческой жизни, даже больше эльфийской. Хоть одной тайной стало меньше, ведь меня постоянно интересовал этот вопрос. Кем является защитник и какая у него конечная цель? Я откинулся немного назад и посмотрел сидящему напротив человеку прямо в глаза. По крайней мере, если судить по внешнему виду, то он ничем не отличается от обычных людей. Но ведь это не является основной причиной, почему я оказался здесь, не так ли? Верно мыслишь. Он еле заметно приподнял уголки губ в подобие улыбки. Ты мне очень сильно помог в недавнем сражении. Мои силы только начали восстанавливаться, и у этого эльфа были все шансы меня одолеть. Конечно, ты делал это ради себя и своего мира в том числе, но конечный итог это не отменяет. Мы с тобой договорились об одной моей услуге, и я ее выполню, как и обещал. Но знаешь, мне кажется, этой награды будет маловато. И что ты предлагаешь? Я заберу твоего брата в свой мир. Когда мы слились воедино, мне передались его воспоминания, стремления и все желания. Самое сильное его чувство — защитить свою семью любыми способами. На втором месте, как бы это банально ни звучало, отдых. Защитник посмотрел мне прямо в глаза. Уверен, ты согласишься со мной, что первый пункт он выполнил на отлично. А вот второй я ему предоставлю, и если он постарается, то сможет в будущем стать полноценным членом нашей расы. «Обычный человек?» — удивленно приподнял я брови. «Сейчас мы разговаривали о брате, но я почему-то был полностью спокоен. От говорившего я не ощущал никаких негативных эмоций, и сомнений в правдивости его слов не возникало. Об этом можешь не переживать, мы позаботимся о нем лучшим образом». «Единственное, что мне на это нужно, — твое согласие. Согласен ли ты отпустить своего старшего брата вместе со мной в мой мир?» На несколько десятков секунд в комнате повисло молчание. Впрочем, особо думать мне не было нужды, я молчал больше так, для проформы. А почему бы лучше не спросить об этом и Анна? Хотя, зная брата, он решил оставить все на своего младшенького, а сам отправится в новый, неизведанный мир. Уверен, даже мое согласие — лишь простая формальность. Я лишь усмехнулся, понимая, что это снова проделки Иоанна. Он уже давно все продумал, и даже этот разговор, вероятнее всего, лишь часть его плана. Надеюсь, что он сможет хорошо отдохнуть в вашем мире. В этом можешь быть уверен, такие, как он, в нашем мире ценятся очень высоко. На этих словах защитник встал и направился к двери, появившейся в противоположном конце комнаты. «Пора возвращаться обратно, мы еще не закончили до конца начатое. Как только с моей основной миссией будет покончено, я смогу вернуться обратно домой. Защитник, у меня будет еще одна просьба, если это не покажется вам откровенной наглостью». Мы остановились около двери. Он выжидательно посмотрел на меня, и мои слова не заставили его ждать. «Высшие эльфы под руководством Люкс, моей матери. Можно оставить их в живых?» «Ты уверен? Они все же хотели захватить ваш мир. И ради этого даже уничтожили целую цивилизацию древних». Он тяжело посмотрел на меня. Впрочем, я могу пойти на это. Вот только предупрежу сразу. Если в их сердцах поселилась тьма, то они не смогут избежать моего наказания. Пока я не уничтожу тех, кто может представлять реальную угрозу этому миру, я не смогу вернуться домой. Тогда мне остается только поверить в них. Ситуация крайне серьезная, но противостоять защитнику, даже активировав все свои силы, я не смогу, да и не стану. Буду надеяться на хороший исход. На этих словах мой собеседник просто открыл дверь, после чего мы вновь оказались в нашем мире. Там же, где находились до этого. Осмотрев застывших людей, эльфов, гномов и даже разъяренных монстров, я громко заговорил. «Сейчас защитник проверит каждого из вас своими способностями. И если у вас не найдется места темноте и злу, вы будете жить. В противном случае, сами должны понимать. Любого, посмевшего сейчас поднять оружие или использовать заклинание, я уничтожу лично. Война закончилась, нет больше смысла сражаться друг с другом». После этих слов защитник осмотрел всех собравшихся со своего места. Над головой многих появлялись странные метки. Мне удалось насчитать три их разновидности. Полностью черный крест, синий щит и красная голова волка со скаленной пастью. «Владимир, все готово», — он повернулся ко мне. «Ты точно уверен в своем решении?» «Точно». Мне потребовалось несколько секунд, прежде чем я смог твердо произнести это слово. «Хорошо». Защитник поднял свою руку на уровень груди и резко щелкнул пальцами. Больше трети, если даже не половина присутствующих, просто исчезла. На землю упал их прах и одежда с доспехами. «На этом мои обязательства закончены, мой юный друг. Не держи на меня зла за содеянное, ты сам решил пойти на такой шаг. Осталось только выполнить одну мою просьбу, меня всего трясло. После его щелчка не только враги исчезли, но и многие из союзников. Илона Громова и Александр Годунов, Диана Малахова и вся чета Пузынь, некоторые преподаватели и курсанты Академии, да и много кто еще. Виктория, Юлия и Блур не пострадали, как и Люкс Сильви, чего не скажешь о Калипсе, дочери Бестии. Ее тело тоже развеялось по ветру, как и многие другие. Каждый из присутствующих в один момент потерял своих собратьев, сестер или близких родственников. Вой и слезы с рыданиями начинали разноситься то тут, то там. «Похоже, дел ты мне подкинул слишком много. Ты сам решился на такой шаг тебе и отвечать», — улыбнулся защитник, начиная потихоньку исчезать. Вместе с этим ко мне устремился один из тех самых шаров, которые я уже недавно видел. «Береги себя, Владимир! В следующий раз постарайся закончить призыв до конца, иначе может случиться беда». Да уж, теперь я это и сам понимаю. Мы обменялись на прощание понимающими взглядами, и он окончательно развеялся, оставив этот мир на мое попечение. Ко мне как раз подлетел загадочный шар и завис прямо перед лицом. «Давай уже, выбирайся оттуда». «Но почему ты это сделал?» — раздался оттуда тоненький голос. «Потому что мне же надо продолжать свой род», — искренне улыбнулся я. «А ты для этих целей подходишь больше всего. Сильная, красивая и невероятно умная. А еще, похоже, я действительно в тебя влюбился, дурочка». «Правда?» — шар засветился ярче, чтобы спустя несколько мгновений разбиться на множество осколков, и в мои объятия бросилась Мара. Ее лицо просто светилось от радости и счастья, а наши губы сошлись в долгожданном, нежном и крайне волнительном поцелуе. «Тебе придется взять на себя всю ответственность?» «Все, что угодно ради императрицы», — шутливо произнес я, нежно отстраняя девушку. «На нас смотрело слишком много глаз, да и не время для этого. Нам предстоит еще пройти слишком долгий путь к нашей цели, и прямо сейчас начнется самое сложное — вновь вернуть великую Российскую империю на этот континент». «Что ж, пора приниматься за дело. Надеюсь, что ты мне в этом поможешь, дорогая». «Куда же я от тебя теперь денусь?» Девушка не могла скрыть своей радости. «Тогда идем. Наше с тобой путешествие только начинается». Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.